Через пару минут он расположился во дворе путеводного камня, установил точильное колесо и начал точить нож. Вокруг старика стали собираться взрослые, а дети вернулись к своей игре. Девочка в центре круга, прикрыв глаза рукой, пыталась поймать других детей, а они убегали, хлопая в ладоши и распевая, словно ворон черен глаз, «Где спасение для нас? Дальше, ближе, всех увижу!» Лудильщик обслуживал всех в очередь, а иногда одновременно двоих или троих. За острый нож он брал тупой да мелкую монетку. Продавал ножницы и иголки, медные кастрюли и маленькие бутылочки, которые жены прятали, едва купив. Он торговал пуговицами и мешочками с корицей и солью, лаймами и стеноя, шоколадом из Торбиана, полированным рогом из Айруэха. А дети тем временем продолжали петь: «Может человек безлицый, словно тень, везде явиться? Вот бы выведать их планы, чандрианы, чандрианы!» Путешественники, как прикинул Коут, провели вместе около месяца. Достаточно, чтобы притереться друг к другу, но маловато, чтобы начать ссориться из-за пустяков. Запах дорожной пыли и лошадей, исходивший от них, щекотал трактирщику ноздри, словно дорогие духи. Лучше всего был шум, поскрипывала кожа, хохотали мужчины, трещал и плевался огонь в очаге, кокетничали женщины, кто-то опрокинул стул. Впервые за очень долгое время трактир «Путеводный камень» покинула тишина. Впрочем, возможно, она просто хорошо спряталась или истончилась до полной незаметности. Коут все время оказывался в самой гуще, ни на секунду не прекращая движения, управляя происходящим словно огромной сложной машиной. Он подбегал с напитком, как только выкрикивали заказ. Он говорил и слушал ровно столько, сколько требовалось. Он смеялся над шутками, пожимал руки, улыбался и сметал монеты со стойки, будто и в самом деле нуждался в деньгах. Затем пришло время песен. Когда все любимые песни были спеты, людям захотелось еще, и Коут за стойкой заводил все новые и новые, отбивая такт ладонями. В волосах его плясали отблески пламени, и столько куплетов в «Лудильщике да дубильщике», сколько спел он, никто до сих пор не слыхивал, но никто не обратил на это ни малейшего внимания. Пару часов спустя в общем зале воцарились уют и непринужденное веселье. Коут раздувал огонь, стоя на коленях перед очагом, как вдруг за его спиной кто-то произнес «Квоут». Трактирщик обернулся, нацепив удивленную улыбочку. «Сэр». Это был один из хорошо одетых юношей. Он слегка пошатывался. «Ты Квоут». «Коут, сэр», — ответил Коут тем ласковым тоном, каким матери увещевают детей, а трактирщики подгулявших клиентов. «Квоут бескровный», — упорствовал юноша с пьяной уверенностью. «Ты показался мне похожим на кого-то, но на кого я не мог понять. А потом услышал, как ты поешь, и вспомнил». Он гордо улыбнулся и постучал пальцем по носу. «Я как-то слышал тебя в Имре». Все глаза проплакал потом. «Никогда не слышал ничего подобного, ни до, ни после. Прям сердце разорвалось». Речь юноши становилась все более путанной, но лицо его оставалось непреклонным. «Я знал, что это не можешь быть ты. Но потом подумал, что все равно ты. У кого еще твои волосы?» Он потряс головой, безуспешно пытаясь протрезветь. «Я видел место в Имре, где ты его убил. Около фонтана. Там все камни распиты». Он сосредоточенно нахмурился и поправился разбиты. «Говорят, никто не может починить». Рыжеватый юноша снова умолк и тщетно попытался сфокусировать взгляд –